Глава 61. Лэндон едет в Женеву? Неловко раскачиваясь на заднем сиденье фургона, мчавшегося из Флоренции на запад в сторону частного аэродрома, доктор Элизабет Сински чувствовала, что ей становится все хуже. «В поездке туда нет никакого смысла», — думала она. Единственной связью с Женевой было то, что там располагалась штаб-квартира ВОЗ. «Лэндон ищет меня там? Но это невозможно», поскольку ему было известно, что доктор Сински находилась во Флоренции. Ей вдруг пришла в голову другая мысль. Господи, неужели для нанесения удара Зобрист выбрал Женеву? Зобрист имел слабость к символике, и после годичного противостояния с Сински устроить эпицентр в городе, где располагалась штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения, было бы весьма символично. С другой стороны, если Зобристу нужна была оптимальная площадка для распространения чумы, то Женева для нее никак не подходила. В отличие от других крупных городов, она была относительно изолирована географически. И к тому же в это время года там прохладно. Обычно эпидемии чумы зарождаются в теплых и перенаселенных местах. Располагаясь на высоте свыше 1000 футов над уровнем моря, Женева мало подходила для начала пандемии. Как бы не хотелось Зобристу унизить меня и доказать свое превосходство. Поэтому вопрос, зачем туда едет Лэндон, оставался открытым. Непонятный маршрут американского профессора лишь дополнял список его поступков, которым, начиная с прошлой ночи, она, несмотря на все усилия, не могла найти рационального объяснения. На чьей он стороне? Она познакомилась с Лэндоном всего несколько дней назад, но, хорошо разбираясь в людях, не могла поверить, что человека, подобного Роберту Лэндону, можно купить за деньги. И все же прошлой ночью он не вышел на связь, а теперь пустился в бега, будто вышедший из подчинения оперативник. Неужели им удалось убедить его в том, что в безумных действиях Зобриста имеется некий высший смысл? От этой мысли по коже у нее побежали мурашки. «Но этого просто не может быть», — успокаивала она себя. «Я слишком хорошо знаю его репутацию, чтобы допустить, что он на такое способен». Сински познакомилась с Робертом Лэндоном 4 дня назад на борту транспортного самолета Си-130, переоборудованного в мобильный координационный центр Всемирной организации здравоохранения. В 8:00 вечера этот самолет приземлился в аэропорту Ханскомфилд в 15 милях от Кембриджа, штат Массачусетс. Сински не знала, чего ждать от беседы со знаменитым ученым, с которым она договорилась о встрече по телефону, и была приятно удивлена, увидев, как он уверенно поднялся по трапу и приветствовал ее открытой улыбкой. «Полагаю, вы и есть доктор Сински?» — произнес он, крепко пожимая ей руку. «Профессор, для меня большая честь познакомиться с вами». «Это для меня честь, и спасибо за все, что вы делаете». Лэндон оказался высоким, привлекательным мужчиной, с хорошими манерами и низким голосом. Судя по всему, он явился в том, в чем читал лекцию в университете. В твидовом пиджаке, брюках цвета хаки и туфлях из тонкой кожи. Оно и понятно, ведь его привезли из кампуса сразу, как только нашли. Он выглядел слишком моложавым и спортивным для своих лет, что напомнило ей о собственном возрасте. «Я почти гожусь ему в матери». Она устало улыбнулась. «Спасибо, что согласились приехать, профессор». Лэндон кивнул на хмурого помощника, которого Сински посылал за ним. «Ваш приятель не оставил мне выбора». «Вот и славно. За это я ему и плачу». «Красивый амулет», — заметил Лэндон, глядя на ожерелье. «Лазурит?» Сински кивнула и опустила взгляд на украшение из синего камня в виде змеи, обвивавшей жезл. «Современный символ медицины. Вам наверняка известно его название. Кадуцей». Лэндон поднял взгляд, как будто собирался что-то сказать. Она ждала. «Что?» Однако он передумал и, вежливо улыбнувшись, сменил тему. «Так зачем я вам понадобился?» Элизабет жестом пригласила его в импровизированный отсек для совещаний с металлическим столиком посередине. «Присядьте, пожалуйста. Я хочу вам кое-что показать». Лэндон прошел к столику, и Элизабет отметила про себя, что профессор, хоть и был явно заинтригован неожиданностью встречи, не проявлял ни малейшего беспокойства. Он очень уверенный в себе и самодостаточный человек. Интересно, сохранит ли он такое же самообладание, когда узнает, зачем его привезли? Дождавшись, когда Лэндон устроится за столиком, Элизабет без всяких преамбул передала ему предмет, который они изъяли из ячейки флорентийского банка менее 12 часов назад. Лэндон внимательно осмотрел маленький резной цилиндр, затем коротко изложил ей то, что она и так уже знала. Цилиндр представлял собой старинную печать, которую можно было использовать для печатной графики. На нем было вырезано жуткое изображение трехглавого сатаны и слово «Саллигия». «Саллигия», — продолжил Лэндон, — «это латинское мнемоническое обозначение семи смертных грехов», — закончила фразу Элизабет. «Да, это мы уже выяснили сами. Что ж, Лэндон был явно озадачен. И по какой же причине вы хотели мне это показать?» «Причина? Есть». Забрав цилиндр, Сински принялась его энергично встряхивать, и внутри загремел шарик генератора. Лэндон, непонимающе, следил за ее манипуляциями, но не успел он спросить, что она делает, как кончик цилиндра засветился. Элизабет направила луч на гладкую стенку переоборудованного самолета. Тихонько присвистнув, Лэндон придвинулся ближе к изображению на стене. «Карта ада Боттичелли», — объявил он, — «иллюстрация Дантова ада. Хотя вы, наверное, и так уже это знаете». Сински кивнула. Благодаря интернету ей с помощниками удалось идентифицировать картину, но ее удивило, что автором был Боттичелли, которого она знала по его светлым, полным идеализма шедеврам «Рождение Венеры» и «Весна». Сински очень нравились эти картины, хотя они и символизировали плодородие и создание жизни, что являлось лишним напоминанием о ее трагическом бесплодии, о том единственном, чему была лишена ее плодотворная во всех других отношениях жизни. «Я надеялась, — сказала Сински, — что вы расскажете мне о символике, скрытой в этой картине». Впервые за время встречи Лэндон проявил неудовольствие. «И вы позвали меня за этим? Мне показалось, что речь шла о чем-то очень срочном. Я вас очень прошу». Лэндон тяжело вздохнул. «Доктор Сински, вообще-то, если вы хотите узнать о конкретной картине, лучше обратиться в музей, где она хранится. В данном случае это Ватиканская апостольская библиотека. У Ватикана есть превосходные иконописцы, которые... Ватикан меня ненавидит». Лэндон ошарашенно на нее посмотрел. «И вас тоже? Я-то считал, что только меня». Она грустно улыбнулась. ВОЗ считает, что широкая доступность противозачаточных средств является ключевым фактором как предотвращения болезней, передающихся половым путем, например, СПИДа, так и контроля рождаемости, а следовательно и здоровья человечества. А Ватикан думает иначе. Именно. Он приложил огромные усилия и потратил безумные деньги на то, чтобы в странах третьего мира контрацепцию считали злом. «Да, верно». Лэндон понимающе улыбнулся. «Кому, как не 80-летним старцам, давшим обет безбрачия, учить мир, как заниматься сексом?» Лэндон нравился ей все больше и больше. Она снова потрясла цилиндр, чтобы зарядить аккумулятор, и опять направила луч на стену. «Профессор, смотрите внимательнее». Лэндон подошел к изображению, наклонился, чтобы разглядеть получше, и вдруг застыл на месте. «Странно, в картину внесены изменения». Быстро заметил. «Да, и я прошу вас сказать, что эти изменения означают». Лэндон замолчал и снова стал разглядывать изображение, задержавшись взглядом сначала на 10 буквах, составлявших слово «Катравасер», затем на чумной маске и, наконец, на странной цитате о глазах смерти. «Кто это сделал?» — спросил Лэндон. «Откуда это у вас?» «Вообще-то, чем меньше вам сейчас известно, тем лучше. Но я очень рассчитываю, что вы сможете проанализировать эти изменения и рассказать нам, что они означают». «Здесь? Прямо сейчас?» Элизабет кивнула. «Я понимаю, что с нашей стороны это некрасиво и нескромно, но я не могу передать, как это важно для нас». Она помолчала. «Это может быть вопросом жизни и смерти». Во взгляде Лэндона отразилась тревога. «Расшифровка может потребовать времени, но раз вы говорите, что для вас это так важно, спасибо». Сински не дала ему закончить, боясь, что он передумает. «Вам надо кому-нибудь позвонить? Предупредить?» Лэндон покачал головой и сказал, что намеревался провести выходные в тишине и одиночестве. «Отлично». Она усадила его за столик и предоставила в его распоряжение проектор, принадлежности для письма и ноутбук с надежной спутниковой связью. Теряясь в догадках, что могло заинтересовать ВОЗ в картине Боттичелли, Лэндон послушно принялся за работу. Полагая, что Лэндону может потребоваться не один час, причем без гарантии успеха, Элизабет устроилась рядом и погрузилась в работу со своими документами. Время от времени она слышала, как профессор встряхивал цилиндр и что-то записывал в блокнот. Не прошло и 10 минут, как Лэндон отложил карандаш и объявил: «Сэр Катрова». Сински подняла взгляд. «Что?» «Сэр Катрова», — повторил он, — «ищите и обрящите». Вот что значат эти буквы. Сински тут же подсела к нему и зачарованно выслушала его рассказ о том, что порядок кругов ада был изменен, а если вернуть их в нужное положение, то получается фраза на итальянском «Сэр Катрова». «Ищите и обрящите?» «Это что, послание мне от того безумца?» — спрашивала себя Сински. Звучало как прямой вызов. Она не могла забыть его угрожающие реплики в конце их встречи в Совете по международным отношениям. «Что ж, посмотрим, кто кого». «Вы даже в лице изменились», — заметил Лэндон, внимательно на нее смотревший. «Насколько я понимаю, вы не это надеялись услышать?» Взяв себя в руки, Сински поправила амулет на шее. «В общем, нет. Скажите, вы полагаете, что этой картой ада мне предлагается начать что-то искать?» «Да, сэр Катрова. А здесь говорится, где я должна вести эти поиски?» Лэндон задумчиво потер подбородок, видя, как вокруг стола стали собираться другие сотрудники ВОЗ, желая поскорее услышать ответ. «Напрямую нет. Хотя у меня есть довольно обоснованная идея, где следует начать». «Так скажите», — потребовала Сински с неожиданным для Лэндона пылом. «Как насчет Флоренции в Италии?» Сински стиснула зубы, изо всех сил стараясь не выдать волнения. Однако ее сотрудники не обладали такой выдержкой. Они переглянулись, после чего один схватил телефон и сразу стал кому-то звонить, а другой поспешно вышел в дверь, ведущую в носовую часть самолета. Лэндон опешил. «Я сказал что-то важное?» «Еще какое важное», — подумала Сински. «А почему вы решили, что это должна быть Флоренция?» «Сэр Катрова», — ответил он и быстро рассказал о тайне, связанной с фреской Вазари в Палаццо Веккьо. «Значит, Флоренция», — подумала Сински. Она услышала достаточно, чтобы понять, что самоубийство ее заклятого врага всего в 3 кварталах от Палаццо Веккьо во Флоренции не было случайным совпадением. «Профессор, когда я показала вам свой амулет и сказала, что это кадуцей, вы хотели что-то сказать, но потом передумали. Так что это было?» Лэндон покачал головой. «Ничего, глупость. Просто иногда профессорский педантизм вылезает, когда его не просят». Сински посмотрела ему в глаза. «Я спрашиваю, потому что хочу быть уверенной, что могу вам доверять. Так что вы собирались сказать?» С трудом сглотнув, Лэндон откашлялся. «Это не так важно, но вы сказали, что ваш амулет — древний символ медицины. Так и есть. Но вы назвали его кадуцеем, что является весьма распространенной ошибкой. В кадуцее жезл оплетают 2 змеи, и наверху у него 2 крыла. На вашем амулете 1 змея, и нет никаких крыльев. Этот символ называется посох Асклепия». Лэндон удивленно вздернул подбородок. «Точно. Именно так. Я знаю. Я проверяла вашу откровенность. Прошу прощения. Мне хотелось знать, сможете ли вы сказать мне правду, если она поставит меня в неловкое положение. Выходит, тест я не прошел. Никогда больше так не делайте. Мы сможем работать вместе только при условии, что не будем скрывать друг от друга абсолютно ничего». «Работать вместе? А разве мы не закончили?» «Нет, профессор, не закончили. Мне нужно, чтобы вы отправились со мной во Флоренцию и помогли кое-что отыскать». Лэндон в изумлении на нее уставился. «Сегодня?» «Боюсь, что да. Мне еще надо рассказать вам, насколько серьезна ситуация, с которой мы имеем дело». Профессор покачал головой. «Чтобы вы мне не рассказали, это не имеет значения. Я не хочу лететь во Флоренцию». «Я тоже», — мрачно заверила она. «Но время, к несчастью, на исходе».